После этих слов директор и учитель ушли охотиться на тролля. Мы же расселись за столы. Меня окружили змеи и вороны. Стоун, обратился ко мне Малфой, спасибо за это. Без проблем, пожал плечами я. Малфой, мне интересно, почему никто со Слизерина так не сделал? Или кто-то из вас решил совершить суицид и прихватить с собой людей со словами? Одному не интересно. После этих слов послышались смешки даже от змей. Стоун, обратилась ко мне Пенелопа, зачем ты это сделал? Пенни, пойми, я не лев, а ворон. Со стороны львов послышались крики «Эй!», на что мы усмехнулись. Я просто не понял, чего хотел этим добиться директор. В то, что он забыл от старости, я не поверю. Тут был какой-то другой мотив. И видя, что всем фиолетово, я вмешался. С одной стороны логично, с другой глупо. Включила режим мамочки Пенелопа, переварив сказанное мной. «Ты умеешь возвращать жизнь мертвым?» – спросил я ее. «Смогла бы ты или кто-то еще жить с мыслью? А ведь я мог вмешаться, чтобы не образовалось трупов». «Нет», – ответила она, – «я не смогла бы». С этого дня ко мне привязалось прозвище «Укротитель», ибо я укротил льва, директора, отогнал воронов и спас змей. «Уизли», — мрачно констатировал Миша, — «найду тебя и громовещитель твоей матери покажется тебе прогулкой под луной». На такой веселой ноте праздник был закончен. Глава 9. Мысли в головах и новые союзники. Пов, Гермиона Грейнджер. Почему директор хотел так поступить? Ведь, судя истории Хогвартса, большой зал — самое защищенное место. Хорошо хоть, что Эдвард об этом сказал. Стоп, он пошел меня успокоить и через 2 часа по школе бродит тролль. Интересно, как он сюда попал? Так, опять мысли путаются. Получается, Эдвард спас меня от тролля, сам того не зная, или он знал? Да нет, невозможно. Я помню его лицо тогда. Он хотел подбодрить и успокоить. Но почему он пошел за мной, вместо того, чтобы заниматься своими делами? Решено, завтра встречу его в библиотеке и спрошу. Йенг Пов, Гермиона Грейнджер. Пов, Филиус Флитвик. Да, не зря Эдвард на моем факультете. А ведь действительно, чего хотел добиться Альбус своими действиями. Я понимаю, что все преподаватели, за исключением меня, Северуса и Поманы, предвзято относятся к змеям. Но до сегодняшнего дня черту никто не переступал. И вообще, почему мы так относимся к ним? Из-за того, что Северус снимает баллы с наших факультетов. Так, он не может поощрять ошибки. Покровительствует своим? Ну так это на виду. Лишь Северус да его змейки знают, что происходит в гостиной. Решено, надо поднять этот вопрос на следующем собрании. Прав был Эдвард, так не может продолжаться. Йенг Пов, Филиус Флитвик. Пов, Альбус Дамблдор. Ох, правду говорят, старею я. Что мне стоило вспомнить о том, что гостиная змеев в подземельях? Вот подготовлю Гарри к его миссии на покой. Эх, как же не хочется все это делать. Но надо, чтобы Гарри знал, что его ждет. План уже составлен. Хоть у меня болит душа каждый раз, как приходится что-то делать по нему. Я ненавижу себя за это. Еще этот Эдвард не перестает удивлять. Да, шляпа не может попадать в ноты, но чтобы это кого-то задевало. Да, многим неприятно, но ведь не до смертельного исхода. Хотя, вроде был такой случай лет 10-15 назад, когда после песни шляпы один мальчик закрыл уши и закричал. Его тогда пришлось госпитализировать. У него был абсолютный слух, которого он после этого чуть не лишился. Ну и скандал тогда был. Нет, есть в этом мальчике что-то от львов, ведь стать на проходе перед всеми может или лев, или тот, кто знаком со сценой. Стоп, слышал же я от завхоза, как он встретил играющего мальчика. Мог ли это быть Эдвард? Ладно, день тяжелый, пора ложиться. Йенг Пов, Альбус Дамблдор. Пов, Северус Снейп, Моргана прародительница. Сколько крови можно было бы получить из этого тролля? Но нет же, Альбусу он нужен для полосы препятствий. Иначе эту полосу не назовешь. Ну кому может прийти в голову защитить камень шахматами? Только Минерве. Стоп, Эдвард спрашивал вчера о зельях с кровью тролля, а сегодня по Хогвартсу бегает, и как только проник, сей экземпляр. Он знал об этом, откуда? Хотя может совпадение, надо просмотреть в омуте этот вечер. Так, вот он. Сидит, никаких признаков предвкушения или азарта. Снова его маска безразличия с нотками тоски. Вроде все нормально, но нет. Он сидит около двери, а не там, где обычно. Так, вбегает Квиреллу. Мда, на словах профессор Тролль Эдвард усмехнулся. А действительно, эту фразу можно понять по-разному. Так, паника началась. Даже на моем факультете, позор. Эдвард же сидел в отличие от всех. Он не воспринял это как опасность, принял за хэллоуинскую шутку. Тут встал Альбус и призвал к тишине. Приказал старостам выводить детей в гостиные. «Мерлин, прости меня за глупость. Похоже, я тоже заразился от львов тупостью. Иначе как можно объяснить, что я не вспомнил о том, что мои змейки в подземельях?» Тут встал Эдвард и загородил всем проход. «Мда, силен. Один против толпы». А как аккуратно он спросил директора. Все силы были, чтобы не рассмеяться, но после его тирады было не до смеха. Альбус тут же сориентировался, продолжил пир детям, а нас погнал в подземелье. Хотя нет, меня оставил следить за детьми. Ну ладно, заинтересовала меня беседа с Эдвардом и Пенелопой Кристаллу. Но то, что не заметили ученики, заметил я, то, с какой болью в глазах говорил Эдвард о спасении. Кого он не успел спасти, его фамилия Стоун, или нет? Решено, завтра вместо занятия устрою ему разговор за чашкой чая. Йенг Пофф, Северус Снейп. На следующий, после Хэллоуина, день обсуждения не прекращались. Мне же было фиолетово. Не трогают и ладно. Уроки прошли спокойно, даже слишком. Было видно, что учителя после вчерашнего еще отходит. В библиотеке мне впервые составили компанию. Не удивился, ибо не встретиться в библиотеке с самой Гермионой невозможно даже Мерлину. «Не возражаешь?» – спросила она меня и кивнула на пустой стул у моего столика. «Садись», – сказал я и помог ей поставить книги. «Спасибо», – сказала она, – «и за книги, и за вчерашние». «Вчерашние?» – поинтересовался я. «Имеешь в виду тот случай после чар?» «Да», – сказала она, – «я бы хотела узнать, зачем ты это сделал?» «Ты», – ответил я, – «я знал одного человека, который был копией тебя. Я и книги были его единственными друзьями. Однажды, его обидели ребята со школы, и он в слезах убежал. Я пошел за ним, тут я прервался, ибо вспомнить то, что было на самом деле, было паршиво». «Что произошло?» — тихим голосом спросила Гермиона. «Я опоздал на 10 секунд», — мертвым голосом продолжил я. «Я видел, как он побежал через дорогу и выронил сумку с книгами. Он стал их подбирать и не заметил машину. Я кричал ему, бежал к нему, но добежал только тогда, когда его откинуло на траву. Он скончался в больнице через неделю», — закончил я и положил голову на руки. «Сейчас я как никогда был похож на сломленного человека». «О, Эдвард», — обняла меня Гермиона. «Мы собрались и вышли из библиотеки. Зашли в один из заброшенных классов и продолжили вести беседу. Увидев тебя, всю в слезах, я вспомнил его», — пояснил я, стоя лицом к окну. «Я не мог не пойти за тобой. Про тролля я узнал со всеми, если тебе это интересно». «Тебе не пора на пару?» — усмехнулся я. «Ой, и правда», — пискнула она и побежала к двери, чтобы остановиться около нее и спросить меня. «Так мы друзья?» «Желание дамы — закон», — шутливо поклонился я. Она улыбнулась и убежала. Я же достал скрипку и заиграл. Я изливал в мелодию всю свою боль и душу. Я пытался хоть так облегчить тоску о прошлом, о биологических родителях Эдварда, о Филче и о всей боли этого мира. По Северус Снейп. Я шел в библиотеку, за привезенным новым фолиантом, когда услышал это. Я услышал скрипку и завороженно пошел на ее звук. Дойдя до класса, я беззвучно открыл двери замер от картины. Эдвард стоял посреди кабинета, закрыв глаза, и играл. Но эта музыка не была той веселой, как на распределении. В этой музыке ощущалась тоска, грусть и скорбь такой силы, что от нее хотелось или повеситься, или обнять того, кто ее исполняет, дабы хоть немного облегчить его боль. Проняло даже меня, двойного шпиона, ужаса подземелий. Я присел на парту, дожидаясь, когда мой ученик выйдет из своеобразного транса. Йенг Пофф, Северус Снейп. Я успокоился спустя 20 минут. Не знаю, что меня остановило. Боль в руках от долгой игры, успокоение или чувство, что в классе я не один. Я посмотрел на своего зрителя и с удивлением узнал в нем мастера. «Мастер», — поклонился я ему, складывая инструмент в переноску. «Эдвард», — поклонился он в ответ, — «у вас нет занятий, как и у меня. Не составите ли вы мне компанию?» «Хорошо», — согласился я, и мы отправились к нему в кабинет. Когда мы пришли, мастер усадил меня за кресло, а сам вышел, чтобы вернуться с подносом, на котором был чай. «Позволите ли вы узнать, что такое случилось с вами, что вы стали играть такую мелодию?» — поинтересовался он. «Каждый из нас кого-то потерял в этом мире», — многозначительно произнес я, — «так что ничего удивительного в том, что для одних день праздник, а для других — траур. И кого же потеряли вы? Спросил мастер, видя во мне родственную душу. Я потерял родителей и друга, ответил я. Как это случилось? Продолжил допрос Снейп. Как я понял, родители погибли в Хэллоуин 1981, ответил я, отметив, как при упоминании этого дня дернулся мастер. Друга же я потерял под машиной. Примите мои соболезнования, сочувственно произнес он. Мне интересна еще одна вещь. Как вы узнали о тролле, мистер Стоун? Я задумался, припоминая слова. То, что скажет подмастерье своему мастеру, может не дойти до лишних ушей только при одном условии. Разговор будет идти о зельях. Другие же слова подмастерья мастер может использовать при любом разговоре. После чего я достал пергамент и перо и, написав на нем кое-что, отдал Снейпу. «Мастер, я могу рассказать вам, только после этого», — сказал я и кивнул на листок. Мастер заинтересовался и достал палочку. «Я, Северус Снейп, клянусь не выдавать никому и ничему любым магическим и немагическим образом то, что я узнаю от своего подмастерья. Да будет магия мне свидетелем», — произнес он и его окутало на время коконом. Когда кокон рассеялся, мы снова расселись. «Итак», — поинтересовался Снейп, — «что вы знаете о пророках, сэр?» — спросил я его. «Довольно много, мистер Стоун», — произнес он и осекся, затем пристально осмотрел меня и спросил. «Вы хотите сказать, что являетесь пророком?» «Я прочел в библиотеке всю доступную информацию об этом, но нигде не нашел упоминания моего случая», — развел руками я. «И чем же вы так уникальны?» — взыграл исследователь в профессоре. «Я увидел жизнь конкретного студента Хогвартса от начала его первого курса и до конца седьмого», — ответил я. «И кто же это?» — спросил Снейп, про себя перебирая имена студентов. «Вы дали обещание его матери оберегать его, но при этом, смотря на него, вы вспоминаете отца этого студента. Есть догадки, сэр?» — насмешливо поинтересовался я. Поттер обреченно произнес Снейп. «И что же вы можете про него рассказать?» «Его жизнь до Хогвартса была хуже домового эльфа», — просветил преподавателя я. «Письмо ему принес Хагрид, а шляпа предлагала ему идти к вам, но тут сыграла плохая реклама со стороны Драка и агитация со стороны Хагрида и Рона». «Невероятно», — ошеломленно произнес Снейп. «Вы поэтому решили пойти ко мне в ученики?» «Это первая причина», — согласился я. «Но мне также интересен ваш предмет». «Похвально. И что же предстоит нашему герою в этом году?» Насмешливо и обреченно спросил Снейп, наливая нам еще чая. «Ну, сделал вид, что припоминаю. Тролль уже пробегал. Остался квиддич, дракон, зеркало и камень. Да, квиддич это начал было он, но тут же осекся. Вы сказали дракон? Откуда? А кто у нас в замке больше всех любит животных?» Насмешливо поинтересовался я, отпивая чаю. «Хагрид», досадливо произнес Снейп. «С квиддичем понятно. Но камень-то зачем?» «Профессор, скажите честно, вы в курсе планов директора?» Серьезно спросил я. «К сожалению», — произнес он. «Но зачем вы мне все это рассказываете? Мне нужен тот, кому я смогу доверять, сэр», — признался я. «Я не всесилен, хоть и знаю, что будет. Я прожил жизнь в видениях вместе с Гарри и чувствовал то же, что и он. Он терял всех, друзей, крестного. Его ставили на пьедестал, чтобы в скором времени втоптать его в грязь. Он познал боль в 5 лет, предательство в 12 и увидел первую смерть в 14. Как выдержал он, мне непонятно. Я же до сих пор не могу прийти в себя и мне нужен, хоть кто-то, чтобы не сорваться. Называйте меня наивным», — закончил я и положил на руки голову. «Пов Северус Снейп. О, Моргана. Как он вообще живет так? Он знает, что ожидает человека и пытается хоть как-то помочь ему, но при этом сам остается беззащитным. Думай, Северус, думай. Он сказал, что родители приемные, что он пережил все, что видел Поттер. Ему сейчас должно быть около 18 лет, со стороны жизненного опыта, но ему нужна поддержка. Лили, смотри, твоему сыну кроме меня тоже прислана помощь. Но что может студент в отличие от преподавателя? Похоже, он и затеял этот разговор, чтобы выговориться и попросить о помощи. Я не лев, чтобы помогать всем, но у меня есть сердце, чтобы не пройти мимо Эдварда. Надеюсь, Стоуны не будут против смены опекунства. Надо будет навестить их. Йенпов, Северус Снейп. Я достал из кейса флакон и выпил его, успокаиваясь. Что это? Поинтересовался Снейп. Успокоительное, меланхолично ответил я. Сэр, спасибо за чай и за время, но мне пора, или я не успею сделать эссе, напомнил я. Да, заболтались мы, пробормотал Снейп, глянув на часы. «Спокойной ночи, мистер Стоун». «Спокойной ночи, мастер». Попрощался я и ушел в сторону гостиной. Утром на 4 ха ногах, днем на 2 ха, а вечером на 3 ха. «Что это?» — спросил меня молоток у входа. «Человек», — ответил я. «Но почему в старости именно палка, а не протез?» — спросил я и прошел в гостиную, оставляя за спиной задумчивый молоток. Сделав домашку, я даже не запомнил, как дошел до кровати и моментально отрубился. Глава 10. Дракон. После того разговора с мастером мне стало легче. Теперь между нами были не только отношения ученик-учитель, но иногда отец-сын. С чем связана такая перемена, я недоумевал некоторое время. Я же только добавил ему больше головной боли, а взамен получил поддержку. Скажу честно, я сорвался, но не жалею. Лучше этот взрыв будет направлен, а не хаотичен. Дни становились неделями. Я и Гермиона соревновались в получении баллов, а Гарри и Рон влипали как мухи в клейкую ленту в неприятности, приключения. Гарри таки спас Невилла и получил место в команде. Канон пошел своим чередом, я же не вмешивался, ибо понял одну вещь. Что бы я ни поменял, основные точки останутся. Поэтому я решил выполнять роль тени. Я слежу за ним, зная, что будет, но вмешиваюсь только если получу прямой вопрос. В школе кличка «Укротитель» теперь укрепилась за мной, ибо пройти мимо того, как на одного змея нападают трое-четверо львов или кто-то трогает воронов, я не могу. Поэтому если я такое вижу, то мои действия следующие. Наложил петрификус на всех, отлевитировал к декану, который ближе объяснил ситуацию, где-то предлагая воспоминания, и уходил. На следующий день после каждого нападения ученики недоумевали над количеством потерянных баллов, но я отвлекся. Также я поддерживал связь со всеми факультетами, ибо информация лишней не будет. Так в один день я узнал, что золотое трио, как с ними помирилась Гермиона, вопрос космического масштаба, зачастила к Хагриду. Или в Хогвартсе нехватка чая, или появился дракон, размышлял Миша. Однажды я увязался за ними. «Привет, Гарри, Гермиона», поздоровался я с ними, игнорируя Рона. «О, Эдвард, привет», откликнулись они. «Что ты тут делаешь?» «Да, вот, мне надо убить пару часов, а тут вы идете. С вами можно?» Попытался состроить глаза кота из Шрека, судя по смеху, не получилось. «Ладно, давай», согласились они, и мы отправились к лесничему. «О, это вы», обрадовался великан Троице, затем глянул на меня. «А ты кто?» «Эдвард Стоун», представился я, друг Гермионы и знакомый Гарри. «А, так ты тот самый укротитель», насмешливо подмигнул он мне и впустил в дом. «Достали уже», буркнул я и повернулся к Гарри. «И как ты с этой славой живешь?» «Аналогично», усмехнулся он. «Хагрид, твой дом сауной подрабатывает, что ли?» Удивился я жаре внутри дома. Замялся великан и с надеждой посмотрел на троицу. «Эдвард, а ты нас не выдашь?» спросила Гермиона. «Мне клятву принести?» насмешливо спросил я, на что Гермиона отрицательно кивнула. «Я не выдаю секреты, особенно если они не мои». «Ну ладно», выдохнул Хагрид и вытащил из котла яйцо. «Вот, хорошо, что я сидел, либо я упал бы там, где стоял». «Хагрид», тихо спросил я, «это же драконье?» «Да», ответил он, вместе с троицей удивляясь моей реакции. «Что ты будешь делать со скорлупой, когда он вылупится?» спросил я главный для себя вопрос, с желанием смотря на яйцо. «Да не знаю», признался он. «А что, отдай мне, прошу», взмолился я. «Зачем?» до сих пор недоумевал Хагрид. Я отвернулся, с неохотой, от яйца и посмотрел на Гермиону. На ее личике промелькнули недоумение, задумчивость и понимание. «Хагрид», подала она голос, «скорлупа яиц дракона используется для многих зелий. За такие ингредиенты зельевары что угодно отдадут. Да бери, чего уж там», махнул рукой Хагрид. «Начал играть, играй до конца», припомнил я слова моего знакомого. Я встал, подошел к Гермионе и обнял ее. Она меня в ответ. «Мисс», встал я на колено, «когда объятия закончились, я перед вами в необъятном долгу. Что мне сделать, чтобы отблагодарить вас?» «Ох, сэр», поддержала мою игру Гермиона, «я не возьму с вас платы, но за вами будет одно желание или услуга». «Благодарю, миледи», я запечатлел на ее ручке поцелуй. Дальше мы не выдержали и дружно расхохотались. На такой веселой ноте мы покинули хижину. Неделю троица ходила к Хагриду, и вот в конце недели я увидел, как к Гарри подлетела его белоснежная сова. Он посмотрел на меня с немым вопросом. Я подумал и свистнул. Через минуту ко мне спустился мрак, который завоевал внимание моего стола. подлети к Гарри Поттеру и забери у него то, что он мне пошлет», — шепнул я ворону. Он каркнул в ответ и перелетел к Гарри. Гарри ушел в астрал от этого, но сообразил и, написав послание, отослал ворона обратно. «Он вылупился», — гласила записка. «Я же достал пергамент и перо». «Началось. Ингредиенты добуду. Следите за драко после сегодняшнего», — написал я и отослал ворона к мастеру. Мастер получил письмо, посмотрел на меня и кивнул, снова приступая к еде. На выходе я его подождал. «Мистер Стоун», — подозвал он меня в кабинет и, повесив заглушку, продолжил. «Что именно сегодня будет?» «Хагрид», — сказал я, и он все понял. В одном из видений дракона увидел драко и сдал их МакГонагалл, когда они отправились переправлять его. «Вы хотите сказать, что драко отправился после отбоя?» — выделил с ней последние два слова, предупредить о том, что другие ученики отправились переправлять дракона. «Все так, сэр», — кивнул я. «МакГонагалл наказал и троицу, и драко 50 баллами». «Узнаю Минерву», — усмехнулся Снейп. «С каждого», — добавил я. «С каждого», — удивился он, — «даже я милостив по сравнению с этим». «Ладно, с драко я поговорю. Завтра жду вас у себя, мистер Стоун», — поклонился он. «Мастер», — вернул ему поклон я, и мы разошлись. В конце дня мы, с троицей, пошли к лесничему. «Он вот-вот вылупится», — счастливо пробасил Хагрид, впуская нас. Яйцо уже было все покрыто трещинами и вот раскрылось. Из него появился маленький дракончик. Пока все на него отвлеклись, я собрал в кейс скорлупу. «Красавец, а, знает, где мамочка», — сказал Хагрид, когда дракон стал ластиться к нему и укусил за палец. «А», — вскричал великан, — «ну и озорник». Тут я заметил, как от окна отошла тень и направилась к замку. «Ребят», — сказал я, опускаясь в кресло и закрывая руками лицо, — «мы в дерьме». «Почему?» — перепугались они моим действием и тону, которым это было сказано. «Нас спалили», — махнул я на окно. «Кто?» — задала вопрос Гермиона, опускаясь в кресло. «Антипод Гарри», — ответил я. «Думай, Гермиона, думай, Малфой», — констатировала Гермиона. «Ладно, нам пора», — поднялся я и протянул Хагриду пергамент. «Хагрид, можешь подписать?» «Да, да, конечно», — великан отвлекся и, подписав пергамент, вернулся к дракону. «Эдвард», — обратилась ко мне Гермиона, когда мы подходили к замку, — «а что такое Хагрид подписал?» «Разрешение», — ответил я, — «на случай, если нас поймают после отбоя». «Умно», — сказала Гермиона. «Но что делать с драконом?» «Есть у меня задумка, но сам сделать не смогу», — сказал я. «Говори», — Гермиона жестом подозвала ребят. «У Рона есть брат, Чарли. Он — драконолог. Обрисуйте ему ситуацию и ждите у домика Хагрида, чтобы он его забрал», — прошептал я Гермионе. «Рону скажешь ты». «Но почему?» — недоумевала она. «Если ты можешь простить человека, который своими словами отправил другого на смерть, то я нет», — ответил я, смотря ей в глаза. «Для меня, Рон Уизли умер в тот Хэллоуин, после того, что он сделал. Я буду общаться с вами, но если рядом будет Рон, я не буду его замечать. Если вас такое не устраивает, можем вообще не говорить», — окончил тираду я и направился к своему общежитию. «А если он извинится?» — догнал меня вопрос Гермионы. «Такой поступок слова никогда не сгладит», — ответил я и ушел. Пов Гермиона Гринджер. «Почему, Эдвард? Неужели после случая с другом ты стал таким злопамятным? Но я же видела, как Эдвард в библиотеке помогает любому, кто к нему подходит с вопросом. И на уроке он сначала делает сам, а затем помогает напарнику». «Нет, в этот раз близнецы были правы. Эдвард – укротитель. Только он может помочь любому, невзирая на факультет. Но стоит Рону обратиться к нему, как Эдвард или делает свои дела, или помогает тем, кто к нему пришел. При этом он делает вид, будто Рона вообще нету рядом. Эх, Рон, что же ты наделал? Почему, когда я даже думаю об Эдварде, я чувствую теплоту? Он напоминает старшего брата, для которого все, кто идут к нему за помощью, братья и сестры. Он – лучик света в этом замке. Но почему при этом он помогает только, когда к нему кто-то обращается или когда он попадает на место очередной драки? Хотя он же не лев, а ворон. Ладно, мысли уже путаются. Пора спать. Йенпов Гермиона Гринджер. Глава 11. Троллинг, часть 1. Гермиона решила, что можно сохранить дружбу и мою, и Рона. Поэтому из их компании со мной говорила только она. Ну и флаг ей в руки. Однако канон дал о себе знать. На матче Слизерин Гриффиндор Квиреллу попытался убить Гарри с помощью метлы. В итоге Квиреллу пытался сбросить Гарри, а мастер Снейп – спасти. Гермиона решила, что колдует с ней, и побежала полить ему мантию. А ты не думала, что у него мантий не так много? Он же в конце концов только учитель, думал Миша на Гермиону. В итоге Гарри ртом поймал снитч и принес победу факультету. После этого случая однажды ко мне подсела Гермиона. «Эд», — сказала она, — «что ты знаешь о Церберах? Решили посетить третий этаж?» — насмешливо хмыкнул я. «Откуда ты узнал?» Челюсть Гермионы отправилась на свиданку с Полом. «Ну, во-первых, ты сама мне об этом сейчас сказала», — продолжил усмехаться я, за что получил взгляд полной обиды. «А во-вторых, неужели ты думаешь, что о Цербере знают только те, кто к нему ходил? Декан сказал, что нельзя, значит нельзя, но никто не запрещал находить информацию. И что же ты узнал?» — продолжила допрос Гермиона, вернувшись из астрала. «Ну, сделал вид, что задумался. У нас в школе есть лесник, одна штука. У лесника есть тележка с мясом, одна штука. У нас есть запретный коридор, за который директор обещал смерть, похоже, лично прибьет того, кто туда сунется, если деканы не успеют раньше, одна штука. Я видел, как Хагрид вез на тележке 20 кг мяса, а через 2 часа возвращался только с тележкой. Конечно, можно предположить, что у него запасы на черный день там или кладовая, а страшная смерть тому, кто посягнет на святое», — отшутился я и получил в ответ усмешку, — «но я не вижу в этом смысла, там что-то другое. Добавим рычание, которое слышали несколько студентов, и мы получим, что там какое-то животное. Кто у нас ест много мяса и рычит на любого, кто подойдет?» «Согласна», — ошарашенно произнесла Гермиона, проанализировав мои слова. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Эх, уловка не удалась», — деланно обиделся я. «Цербер – трехголовый пес. Они самые лучшие стражи, ибо пропускает Цербер только своего хозяина или того, кто его приручил. Но у Цербера, как и у любого другого существа, есть как сильные, так и слабые стороны. Его слабость – музыка. Вспомни Одиссея», — подсказал я ей. «Эд», — прошептала Гермиона, — «это невероятно. А про Фламеля ты ничего не знаешь?» «Гермиона», — ужаснулся я, — «только не говори, что львы заразили тебя своей тупостью. Я должен позвать мадам Помфри». «Что?» — не въехала Гермиона, затем сообразила, что ее в наглую троллит, и обиделась. «Не смешно. Кому как», — пожал плечами я. «Фламеля знает любой зельевар или тот, кто знает, где искать. Загадочник, блин», — буркнула Гермиона. «Нормально не скажешь?» «Нет, так интересней», — усмехнулся я, затем приблизился к ней и прошептал так, чтобы слышала только она: «Моя загадка в следующем. Что человек хочет получить, но, когда получает, называет себя проклятым. Ради чего возникла магловская и магическая алхимия? Найдешь ответы и соединишь их вместе, получишь ответ. Время тебе до конца рождественских каникул. Если не найдешь, получишь книгу, где все об этом написано. Если найдешь, получишь пояснение и помощь». После этих слов я обнял ее и ушел из библиотеки. Рождество неуклонно приближалось, я помогал Флитвику украшать большой зал. Забежал на кухню и оставил домовикам один интересный рецепт – оливье. Не знаю почему, но во мне на Рождество проснулся тролль. Я знал, что и как кому подарить, и ужасно хотел посмотреть за их реакцией. Может, кто-то поймет, от кого подарок. Хе-хе-хе. Гермиона отчалила, как и часть учеников. Я же вместе с Гарри и его рыжей собачкой остался в замке. Все, кто остался, расселись за одним столом в большом зале. Если за столом уместился Хагрид, то это реально большой стол. Так, подали блюда, в которых было и оливье. О, боже, мне нужен омут памяти. Какие лица были у тех, кто впервые попробовал русское блюдо? Так, первая фаза сделана. Глава 12. Троллинг, часть 2. Пофальбус Дамблдор. О, какой прекрасный праздник. Так, что же мне подарили? Ха, Минерва, как всегда, дарит книги. У меня уже шкафов не хватает. Так, от студентов лимонные дольки. Какие молодцы, порадовали старика. А это что за коробка? Хаем, что же это может быть? Судя по весу, не очень тяжелая и не очень легкая. О, все интереснее и интереснее. Две коробки внутри одной. Так, в первой, шерстяные носки и записка. Вы же сами сказали, что хотите на Рождество. На почерк Гарри это не похоже, но я говорил только ему. Хотя, может, он просто сказал своим друзьям. Так, во второй коробке был пакет с дольками и записка. Никогда не поздно попробовать что-то новое. Хаем, попробуем. Апельсиновые. О, Мерлин, это самое веселое Рождество. Йенг Пов, Альбус Дамблдор. Пов, Минерва МакГонагалл. О, еще одно Рождество. Так, студенты прислали конфеты. Коллеги расщедрились на пару новых книг. О, а это что за коробка? Надеюсь, что не близнецы. О, две коробки внутри одной. Эх, кошачье мое любопытство, что же там такое? Так, в первой книга, физика. Хм, не слышала о такой. Ладно, после праздника почитаю. Так, во второй, что? Кто посмел подарить мне валерьянку? Даже близнецы на такое не способны. О, записка на дне коробки. Ваши уроки великолепны, но вы убиваете весь интерес сухой теорией. Я дарю это вам с надеждой хоть на пару интересных занятий. А насчет валерьянки, я думаю, вам тоже нужно хоть иногда расслабляться. С Рождеством. А ведь он, она, прав. Эх, пожалуй, это самое странное Рождество. Йенд пов Минерва Макгонагалл. Пов Паппи Памфри. Да, еще один год позади. Эх, что тут у нас? Подарки от студентов, пожелания, конфеты, разные мелочи. Северус подарил пару настоек. Надо бы ему тоже что-то подарить. О, этой коробки обычно не было. 002 коробки в одной, что за шутки? Так, в одной из них была книга. Медицина народов мира. Любопытно. Так, а в другой были. Мерлин, наконец, то. Хоть кто-то обеспокоен здоровьем пациентов. Прислать ремни, это нечто. О, пропустила записку. Пусть ваши познания не ограничиваются только магическими методами. Я часто слышал, что вы не любите отпускать пациентов, поэтому я не мог не подарить вам это. Счастливого Рождества. Странная только подпись, змея вокруг бокала, символ медицины. Да, это самое странное Рождество. Йенд Пов, Паппи Памфри, Пов, Северус Снейп, Рождество, очередной праздник, хоть в этот день можно расслабиться. Подарки смотреть или нет, ай, сегодня праздник, значит гляну. Так, Альбус, прислал книгу, коллеги пару новых котлов, спасибо им за это, от моих змеек бутылка огневиски. Эх, найду кто подарил, поблагодарю, затем сниму баллы. Так, это еще что такое, если это очередная шутка Уизли, то их даже Минерва не спасет от моего гнева. Так, судя по заклинаниям, коробка чиста. Ну-с, посмотрим. Так, все интереснее и интереснее. Три коробки внутри одной. Хм, в первой оказалась книга «Химия и записка» для помощи с маглорожденными. И как к этому относиться? С одной стороны, мне дали в руки инструкцию по общению со студентами. С другой, может ли это быть оскорблением? Наверное, нет. Ладно, дальше. Во второй коробке был купон в парикмахерскую для мужчин и записка. Я знаю, как вы ненавидите, когда вам об этом напоминают, но я не могу смотреть, как из-за любви к зельям мы теряем красивого человека. Если вы решите меня заводить, то я скажу лишь спасибо, ибо я не могу больше смотреть, как вы уродуете то, что вам дано свыше. Если сначала записки я хотел заводить дарителя, то конец заставил задуматься. Стоять над котлом несколько часов значит терпеть испарение. Мерлин свидетель, я перепробовал все защитные крема, гели и зелья, которые только были в магическом мире, и ни одно из них не помогло мне. Может и вправду попробовать. Хуже уже точно не будет. Так, осталась последняя коробка. В ней было фото. Лили. Моя Лили. Все мы кого-то теряем, но у каждого из нас должна быть память о них. Эдвард. Мой подмастерье. Мальчик-пророк. Только он мог это подарить. Стоуны подписали документы, и я надеюсь, что он не будет на меня в обиде за мои действия. Я смотрю на него и вижу доброту к людям от Лили и стремление к зельям от меня. Я вижу своего возможного сына, которого у меня никогда не было. Он один знает меня настоящего, и именно он дал мне ту поддержку, которой мне не доставало эти 11 лет. Только как ему сказать о смене опекунства? Ай, просто на одном из занятий выкрою пару минут. Да, это самое странное Рождество. Йенд Пов Северус Снейп. Мистер Филч сидел в каморке и пил полученное в этот праздник вино, а миссис Норрис слакала из блюдечка валерьянку. Профессор Спраут никак не могла нарадоваться на новые секаторы. Профессор Флитвик чуть не умер от смеха, получив на Рождество ходули. Пенелопа была удивлена, получив в подарок краску для волос с припиской. Для тех, кто не любит рыжий цвет, Рон Уизли орал на всю гостиную о несправедливости, когда получил книгу. Этикет для чайников. Гарри Поттер был в шоке от подарка в виде рисунка, где он играл на флейте пушку. На рисунке была приписка. «Я надеюсь, что ты этого не сделаешь, Пов Гермиона Грейнджер. Это не первое мое Рождество с родителями, но почему меня так грызет тоска? Я скучаю по друзьям, даже по доброму, хоть иногда и едкому, Эдварду. Та его загадка. Хм, ну, первый вопрос странный. Чего ты хочешь, но получив, кричишь о проклятии. Деньги, нет, не то. Слава, тоже не то. Проклятие, проклятие. Стоп, человек боится смерти и хочет обрести бессмертие, а получив его, понимает, насколько ошибся. Так с первым разобрались. Второй проще. Алхимия, наука о поиске способов получения золота. Не верю. Золото и бессмертие может дать только одна вещь. Философский камень. Так вот, что охраняет пушок. Вот, что забрал Хагрид из хранилища. Ой, родители зовут подарки открывать. Так, друзья прислали шоколадки и пожелания. Эдвард прислал книгу с припиской. Я в тебе не сомневался. Эдвард! Прозвучал на весь дом голос Гермионы. Йенпов Гермиона Гринджер. В общем, для многих жителей магического мира это было самое странное Рождество. Глава 13. Смена опекунства. Надеюсь, им мои подарки понравились. Хотя с мастером я, похоже, перегнул палку. Неловко то как, ну и Мордрит с этим. Так, у меня дежавю. Библиотека, стол, Гермиона и канон. Спасибо за подарок, Эд, поблагодарила меня Гермиона. Но как ты узнал, что разгадаю загадку? Тут все просто, ответил я. Я знал, что ты разгадаешь, поэтому попросил мрака принести тебе книгу. Ирр, прорычала Гермиона, ты невыносим. Спасибо. Поблагодарил я и уклонился от кулачка. Решила прибить, если да, то предупреди мадам Пинс, а то ты ее знаешь. С этими словами я быстро собрал со стола вещи и, выйдя из библиотеки, рванул что было сил. «Стой на месте, чтобы я могла тебя придушить», — прозвучал сзади голос Гермионы. «Э, нет», — подумал Эд, прыгая через парапет и приземляясь на два этажа ниже, еще кастрирует руками. «Так, так, так». Прозвучал сзади бархатный голос. В голове сразу сыграла песня «Ты узнаешь его из тысячи». «Мастер», — поклонился я ему. «Мистер Стоун, даже не знаю, что и думать», — признался он, — «спасать вас от разъяренной дамы или прибить самому». «Давайте вы, сэр», — сказал я. «Авада безболезненная хоть. Идемте», — произнес он и провел меня к себе в кабинет. Когда мы спустились к нему и расселись по креслам, то мастер стал смотреть на меня каким-то странным взглядом. Слэш, фу, место. «Мистер Стоун, благодарю за подарки», — сказал он. «Позвольте преподнести один и вам». С этими словами мастер достал из ящика документ и передал мне. «Документ о смене опекунства», — шокированно прочитал я. «Неужели учитель хочет усыновить меня? Но почему? Он совместил мою боль и доброту и получил свою маленькую копию, возможно». «Так, думай, Миша, думай. Что получает с ней под этого, сына и поддержку?» Что получаю я, собеседника, отца, поддержку, с обеих сторон плюсы. Да будет так, мне вас называть отцом, спросил я, возвращая документ. И как вы вынудили Стоунов подписать его, это уже как тебе угодно, Эдвард, перешел на ты мой отец. А что до твоих приемных родителей, я просто рассказал им про другую сторону медали магического мира. На самом деле у кого жить решать тебе. По магическим документам ты теперь мой воспитанник. По Магловским, Стоунов. Удивлен, усмехнувшись, спросил мастер. Удивлен, шокирован и рад, признался я. Ну что ж, с этим разобрались, сказал Снейп. А теперь объясни мне, сын, что это такое? Он достал купон. Только не говори, что ты не воспользовался. Не поверю, произнес я и указал на нормальные волосы. Воспользовался, спасибо, поблагодарил он. Но зачем так резко просить это применить? А ты бы согласился? Поинтересовался я у отца и посмотрел на часы. Упс, я опаздываю на чары. Мордрит и вправду опомнился Снейп, достал пергамент, что-то на нем написал и отдал мне. Вот, объяснительное, что я тебя задержал. Беги давай. Есть, сэр, сказал я и пулей помчался на чары. На заклинаниях профессор Флитвик использовал таки мой подарок и шокировал всех своим ростом. Мда, Хогвартс, веселая школа. Глава 14. Экзамены и минутка самоедства. В мае Гринджер включила режим студента и поселилась в библиотеке. Если бы не моя помощь, то ее бы челябинский метеорит оттуда не выгнал. Экзамены же, вопреки ожиданиям, прошли спокойно, но весело. Профессор Флитвик дал задание заставить ананас танцевать. Профессор МакГонагалл дала задание трансфигурировать мышь в табакерку. Причем чем лучше была табакерка, тем больше баллов получал ученик. Профессор Спраут дала задание про дьявольские силки. Профессор Квирелл дал задание поразить манекен теми проклятиями, что он называл. Профессор дал задание сварить зелье памяти. Вот посмейте только после такого сказать, что у человека нет чувства юмора. До оглашения победителя Кубка Школы оставалось два дня, в которые мы могли отдыхать. Я же пошел во двор школы и, умастившись у дерева, которое давно приметил, заиграл на скрипке. Пов Гермиона Грейнджер. Фух, экзамены закончились. Можно и отдохнуть пару дней. Гарри говорит о боли в шраме, но в больничное крыло идти отказывается. Мы прогуливались, когда услышали скрипку. Она играла нежную мелодию, в которой были и грусть, и радость одновременно. Как завороженные мы пошли на звук. Около дерева стоял, с закрытыми глазами, Эдвард и играл. Музыка охватила всех нас, и мы не могли пошевелиться, боясь прервать эту гармонию. Мы не замечали, как во двор стали выходить ученики и учителя. Мы не замечали, что под эту музыку многие, несмотря на факультет, стали танцевать. Эдвард же не замечал ничего, что происходит вокруг, будто находясь в трансе. Какая же это сила, музыка? Йент пов Гермиона Грейнджер. Пов Гарри Поттер. Блин, как голова болит. Нет, Гермиона, я туда не пойду. Вдруг мы услышали скрипку и пошли на звук. Чем ближе я подходил, тем слабее болела голова. Под деревом стоял Эдвард и играл. Эдвард, еще одна странность магического мира. Я помню, как в поезде он себя вел, и то, каким он стал в школе. Будто два разных человека в одном теле. Как может человек помогать любому, кто попросит у него помощи и при этом быть язвой? Он перестал замечать Рона после того праздника. Почему? Гермиона сказала, что для него Рон умер в тот день. Что же Рон такого сделал Эдварду, чтобы заслужить такое? Тем временем около музыканта собралась толпа из учеников и учителей. Прилетели даже пару птиц вместе с Фениксом директора и вороном Эдварда. Многие стали танцевать. В этот момент казалось, что в отличие от всего окружающего мира, тот клочок земли, на котором мы стоим, пропитался всей радостью этого мира. Какая красивая музыка! Кто же ты такой, Эдвард Стоун? Йент пов Гарри Поттер. Каждый раз, когда я начинаю играть, я проваливаюсь в музыкальный транс. Я не из этого мира, но не могу вернуться в свой. Именно в такие моменты скрипка сама ложится мне в руки и рождается мелодия, которую внести на бумагу будет кощунством. Мелодия, способная зашить самые глубокие раны. Мелодия, которая звучит лишь раз. И если вы услышали ее, то можете считаться самым счастливым человеком. Но считаю ли я счастливым себя? Да, я счастлив. У меня есть друзья, мастер, а теперь и отец. Но при этом я не могу быть счастливым, пока не отпущу прошлое. Я не могу забыть свой мир, и из-за этого выгораю изнутри. Все, что я делаю. Помощь завхозу и студентам, грызня с Гермионой, обучение у мастера, музыка – это те вещи, которые помогают мне не сойти с ума. Думаете, я загружаю себя просто так? О, нет. Я делаю это, чтобы забыться от проблем. Но от них не убежишь. И я впадаю в депрессию, меланхолию, апатию каждый раз, когда у меня появляется свободное время. Опять ушел в себя. В этот раз настолько, что не заметил, как меня окружила толпа. Как под мою песню подпевает Фаукс и танцуют студенты всех курсов и факультетов. Я открыл глаза, перестал играть и поклонился всем. «Браво! Браво!» — кричали со всех сторон, и двор потонул в аплодисментах. Тут ученики перестали танцевать и только сейчас заметили, с кем танцуют. Все сразу покраснели и отскочили друг от друга. Я не смог сдержаться от этой картины и засмеялся. Мой смех поддержали все, и в скором времени все разошлись по своим делам с счастливыми улыбками на лице. Остались только директор, мой декан, мастер и золотая троица. «Эдвард», — обратился ко мне директор, — «спасибо тебе за это. Ты дал нам то, что многие из нас искали долгие годы. Ты подарил нам несколько минут тепла, счастья и покоя такой силы, что оно коснулось даже самых далеких сердец. Я надеюсь услышать это еще раз», — признался директор и отправился в замок. «Мистер Стоун», — обратился ко мне декан, — «я благодарю вас за это». При этом он подмигнул мне, намекая на Рождество, 100 баллов к Октеврану за приятное время. После этих слов он ушел вслед за директором. «Эд, обняли меня Гарри и Гермиона. Спасибо тебе за это. Это непередаваемо. Будто мы окунулись в воду, которая смыла все наши проблемы». «Спасибо, Эдвард», — пробормотал Рон, который до сих пор не отошел от музыки. «Рон, посмотри на меня», — произнес я и, дождавшись, когда Рон на меня посмотрит, продолжил. «Я надеюсь, ты наконец понял, что ты сделал. Мой тебе совет. Если будет не втерпешь что-то сказать, вспомни поговорку. Человеку даны два уха, два глаза и один рот. Пожал ему руку я». После этого троица отчалила по своим делам. «Сын», — обратился ко мне отец. «Что это было?» «Отец», — ответил я. Я все объясню, когда приедем домой. Я же с тобой теперь живу. Да, ответил он. Спасибо за это. Всегда пожалуйста, улыбнулся и вместе с отцом пошел к школе. Как бы я ни грыз себя, на данный момент я был счастлив. Эпилог. Идиоты, произнес я, когда Поппи оставила меня с Гарри. Эти, цензура, заменим очень хорошие люди, все-таки отправились спасать камень от злого черного профессора Снейпа. Канон очевиден. Камень спасен, лорд улетел, на крыльях ночи, в Албанию, директор провел с Гарри разговор о силе любви. Ну да, способ убить лорда, залюбить до смерти. Гарри, обратился я к лежащему на койке герою, ладно Рон, ему деньги нужны, ладно Гермиона, сыщик недоделанный, но ты-то зачем туда полез, замялся Гарри, которому Эдвард в этот момент напоминал старшего брата. Гарри, мягко обратился я к нему, давай заключим пари. Если влезешь в какое-то дело не по своей воле, то будешь должен мне желание. Согласен, да, с запалом ответил Гарри. Гриффиндор, диагноз, мысленно повторил Миша слова своего отца. Да будет так, произнес я, тем самым образовав между нами магический спор. Выздоравливай, герой, ехидно сказал я и вышел из больничного крыла. Большой зал был украшен в цвета нашего факультета. Даже приятно. Может, повезет и впервые за многие годы кубок получит вороны. Эх, мечты. Зал заполнялся учениками, застучали вилки и ложки, послышались разговоры. Идиллия. Когда все доели, поднялся директор. Вот и подошел к концу еще один учебный год, и вы все неплохо потрудились, произнес он торжественную речь. Итак, на четвертом месте Пуффендуй, у них 352 очка. Третье, Гриффиндор, у них 412 очков. Второе место, Слизерин, 426 очков, а на первом Когтевран, 572 очка. Все столы зааплодировали. Молодцы, Когтевран. Отлично, Когтевран. Все зааплодировали снова, однако аплодисменты затихли, мы не учли последних событий. Дамблдор громко хмыкнул. Рональд Уизли, за лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков. Стол его зааплодировал. Падла, про себя обзывал директора Миша, а других бы подумал. Далее мисс Гермиона Грейнджер, произнес Дамблдор. За умение использовать холодную логику перед лицом пламени я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков. Стол львов опять разразился аплодисментами. И наконец, мистер Гарри Поттер, объявил Дамблдор, и в зале воцарилась абсолютная тишина. За железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 очков. Добивай уже, не тяни, мысленно ныл Миша. Храбрость бывает разной. Дамблдор по-прежнему улыбался. Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу. Но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям. И за это я присуждаю 10 очков мистеру Невиллу Лонгботтому. Я ударил головой об стол. Как ни странно, никто ничего не сказал, а многие даже повторили. Я встал и вышел из-за стола. Зал затих. «Мистер Стоун», — удивился директор. «А вы куда, директор?» «Прошу, хватит», — взмолился я. «Вы говорите каждый раз о межфакультетской дружбе, я даже изобразил кавычки, но при этом для вас Гриффиндор всегда прав. Я ничего не имею против», — обратился я к львам, «но продолжать сидеть после того, как вы унизили и опустили мой факультет, я не могу». После этих слов я развернулся и пошел. «Мистер Стоун», — окликнул меня в дверях голос директора, — «вы уверены в своих словах?» «Да», — ответил я, останавливаясь и оборачиваясь. «Я пришел в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где все только и говорят о дружбе и единстве. Но при этом трое, как минимум, из персонала школы относятся предвзято к ученикам другого факультета. Это профессор Снейп», — указал я в сторону отца, который наслаждался спектаклем, который снимает оценки со всех, кроме своих. «Но как мы можем так говорить, если мы не в курсе того, что происходит за дверью гостиной Слизерина? Драко, скажи, что я не прав». Я повернулся к слизеринскому столу. «Как ни прискорбно, но ты прав, Эдвард», — признался Малфой. «Далее, мы имеем профессора МакГонагалл. Вы имеете мастерство в трансфигурации, являетесь замом директора и деканом Гриффиндора. Я не знаю, спите ли вы вообще при такой нагрузке», — сказал я, отметив, как с моими словами соглашается половина зала. «Но вы всегда даете больше баллов именно ученикам своего факультета. Как пример, можем вспомнить первый урок. Вы наградили меня 10 баллами за трансфигурированную полностью спичку. Гермиона, напомни нам, сколько дали тебе, за твою работу», — обратился я к столу Львов. 20 баллов», — на автомате ответила Гермиона. «И, наконец, вы, директор, вы постоянно говорите об общем благе. Вы призываете нас к дружбе факультетов, но при этом закрываете глаза на фаворитизм и даже имеете любимчиков среди учеников. Я в библиотеке нашел одну книгу под названием «Устав Хогвартса». От этих слов директор побледнел. «О, судя по вашему лицу, она вам знакома. Там был один интересный абзац. Каждый, кто занимает место учителя, декана и особенно директора, должен относиться одинаково ко всем, вне зависимости от их факультета или чистоты крови. Если же это правило не выполняется, то тот, кто его нарушил, попадает под испытательный срок. Если со истечением этого срока его отношение не изменится, то он навсегда отстраняется от своей должности. Поправьте меня, если я не прав, но у нас двое преподавателей и директор нарушили это правило. У меня только два вопроса к вам, директор. Когда начнется испытательный срок и останетесь ли вы после него? А к ученикам вопрос один, если вам все это, я обвел руками в сторону преподавательского стола, нормально, то можете не отвечать, но я все равно спрошу. Поступая в Хогвартс, говорили ли вам, какое отношение у преподавателей тут к ученикам? С этими словами я покинул большой зал. До отправки Хогвартс-экспресса все ходили с задумчивым видом. С поезда меня встретил мой новый отец. «Ну-с, мистер, я выступаю, когда мне что-то не нравится, и зачем это было нужно?» — строго и обреченно спросил отец, когда мы переместились домой. «Отец, то есть до этого дня, тебя это устраивало?» — поинтересовался я. «Эх, и откуда ты такой умный на мою голову?» — спросил в пространство отец. «Ладно, располагайся. Твоя комната внизу, моя сверху. Попытаешься войти ко мне в лабораторию во время эксперимента? Завожу», — огласил правила проживания отец. Через час мы пообедали и разместились на креслах в гостиной. «Ты обещал мне рассказ», — напомнил мне отец. Я посмотрел на него, становясь серьезным. Затем посмотрел на дверь, вздохнул и сел лицом к камину. Глядя в языки пламени, я задал вопрос, который запустит самый важный разговор в моей жизни. «Что ты знаешь о других мирах?» А пока в тупике предельщика происходил диалог, за много километров от этого места девушка с белыми волосами открыла глаза. «Миша, во что ты меня втянул?» — произнесла она обреченно. Она еще не знала, что история только начинается. Но что будет в конце? Курс 2. Пролог. Профессор волшебного зельеварения, самый молодой мастер, за последние 300 лет, декан факультета Слизерин, уже с подземелья и просто уставший человек, Северус Снейп сидел в кресле своей гостиной, смотрел на огонь и методично напивался. Разговор с Эдвардом или Михаилом прокручивался в его голове снова и снова. Воспоминания. «Так я и приехал в Хогвартс, а остальное ты уже знаешь», — закончил свой рассказ Эдвард. «Пусть будет так», — и устало развалился в кресле, прикрывая глаза и давая время Северусу для осмысления. «Моргана, побери меня за мое любопытство», — мысленно ругал себя Северус. «Ладно, маховика у меня нету. Значит, попробуем осмыслить, что я только что услышал. Я услышал историю жизни человека, сидящего передо мной в основных чертах. То, что он русский, но говорит без единого проблеска акцента, меня немного поразило. Попал в тело мальчишки, но не растерялся, а стал готовить себя к выживанию. Зачем? Что такое знал Эдвард? Стоп, его оговорка — я, пророк, теперь кажется прикрытием. Но для чего? Так, это и спрошу, а то еще немного, и мне придется его левиасой в спальню нести. Эдвард, — позвал я его. Он открыл свои разноцветные глаза и вопросительно посмотрел на меня, без единого признака того, что он спал. Да, — скопировал он мой любимый жест, поднятие брови. Плагиатор, — мысленно обиделся я. Я подумал над твоей историей, — сказал я, на что получил кивок, — но я не могу понять одного. Что ты знаешь о магическом мире? И откуда? Оба вопроса простые, — признался Эд, — но позволь рассказать тебе кое-что. Наша история, как и многие другие, начинается с семьи. Эта семья состояла из мужа, жены и двоих детей. Муж бросил жену, причины я не знаю. Так и стала жить мать с двумя детьми. И вот однажды, когда эта девушка ехала в поезде, в ее голове зародилась идея. Нет, не так, идея. Настолько сильная, что руки стали зудеть от желания воплотить это в жизнь. Но так, как бумаги под рукой не было, женщина стала писать на обычных салфетках. Приехав домой, эта женщина с салфетками в руках села за печатную машинку и начала писать историю, которая поразила весь мир. «Довольно интересно», — сказал Северус, завороженный рассказанной историей и тем тоном, с которым она была произнесена. «Но ты не ответил на мои вопросы. Эту женщину звали Дж. К. Роулинг, а история, о которой она написала 7 книг, история о Гарри Поттере. Т. Е. В вашем мире все мы лишь персонажи?» — ошеломленно спросил Северус. «Да, это так», — подтвердил его опасения Эдвард. «Но есть вещи, связанные с этими книгами, которые являются и прекрасными, и ужасными одновременно. И что же это?» Снейп был весь во внимании. «Представь себе следующее. Есть люди, которые задают себе вопрос, что бы было, если бы в этой истории. Они начинают об этом думать, берут в руку листок и ручку и начинают создавать ответвление истории, которое прозвали фанфиком. И в чем же ужас данного действия?» Все еще не уловил мысль Северус. «Идей приходит и фанфиков становится больше. Перед тем, попасть в ту аварию, я точно помню, что по этому миру существовало 100 тысяч таких разветвлений», — просветил его Эдвард. «До сих пор не вижу ужаса», — недоумевал профессор. «Эх», — вздохнул Эдвард и глянул на дверь позади кресла Северуса. «Каждая такая история может быть разных направленностей. Основных, как я помню, всего 7. Джен, слэш, фим, слэш, гет, смешанная, статья и другие виды отношений. Если кратко о них, то выходит следующее. Джен – истории, связанные с приключениями, в которых любовь второстепенная. Гет – истории, в которых любовь между мужчиной и женщиной выведена на первый план. Слэш – тут Эдвард дернулся, истории подобны гету, но с одним исключением – любовь однополая. Фим слэш – истории, подобные слэшу, но отношения там между девушками. Статья – истории, в которых большое значение уделяют газетам. Смешанная – история, с помесью разных направленностей. Другие виды отношений, я даже говорить не хочу, ибо там все зависит от извращенной фантазии автора. «Невероятно», – прошептал Снейп, выйдя в астрал, но быстро вернулся и поинтересовался. «Почему у тебя такая реакция на слэш?» «Мастер», – обратился Эдвард к Снейпу, – «я не могу сказать, но могу показать в думосбросе». Северус сходил в комнату и принес думосброс. «Но есть пару условий перед просмотром», — сказал Эд. «Просмотрите их только тогда, когда меня не будет здесь, и приготовьте заранее успокоительное». «Ладно», — Северус уже устал удивляться за сегодня и просто воспринял просьбы юноши. Северус показал, что и как нужно делать, и Эдвард стал сливать воспоминания в думосброс. Когда он закончил, то оба собеседника вернулись в кресло. «Так, с этим разобрались. Теперь надо...» «А-а-а!» – запнулся Эдвард и закричал от боли. Дернувшийся к нему Северус врезался в окружающий юношу купол, отлетел обратно в кресло и беспомощно наблюдал за мучениями своего подопечного. А тот, наконец, успокоился, но когда он открыл глаза, то Северус понял, что теперь говорит не с Эдвардом. «Прости, ребенок, но без боли это невозможно», — пробормотало это существо в теле Эдварда и посмотрело на Северуса. «Здравствуй, Северус. С кем имею честь?» — настороженно спросил Зельевар, держа руку на палочке. «Поиграла бы я с тобой, да мальчик не выдержит долгого моего пребывания здесь. Смерть», — представилась она. «Помоги ему, Северус Снейп. Ты можешь дать ему семью и друга. Ты можешь провести его по его пути. Те знания, что он получил об этом мире, остались при нем, но говорить он сможет только о тех, что касаются данного года. Но кое-что сверх этого он сможет дать тебе в конце этого года. И еще, мой тебе совет, не сильно привязывайся к нему». «Но почему? Это же не имеет смысла», — не понял последнюю фразу Снейп. «Он умер в своем мире, но и этот мир ему чужд. Неужели ты думаешь, что нормальный человек будет играть такие мелодии?» «Нет, играя их, Эдвард, сам того не ведая, вкладывает в них свою душу. В прямом смысле. Ты знаешь, о чем я. Он скоро уйдет. Мне пора, Северус. Выполни то, что я от тебя требую, и получишь свое прощение», — договорила смерть. После произнесения последних слов Эдварда опять скрутило, но уже не сильно, и он открыл глаза. «Что за черт?» — прохрипел он. Северус вышел из ступора и, наложив на Эдварда диагностические чары, отнес его в спальню. Конец воспоминания. И вот теперь Северус никак не мог решиться, стоит ли ему смотреть в думосброс. Эдвард уже у Стоунов, так что Северус наконец решился. «Хуже уже не будет», — пробормотал он и нырнул смотреть воспоминания Эдварда. Он еще не знал, насколько был неправ. Глава 1. Любопытство – это не порок, но убить может. Спустя неделю после того разговора я снова вернулся в дом мастера за советом. Но ступал я в его дом с постоянной бдительностью, ибо знал, или догадывался, какая у него будет реакция на показанное в думосбросе. Открыв дверь, я заметил, что все более-менее осталось целым, репаро навсегда, на стенах видно пару подпалин от заклинаний, а посередине гостиной сидит мастер и изучающе смотрит на меня.